сердце лишь песня одна, и в радости льется она. Всегда как живая волна, мир, мир, дар Божьей любви, мир, мир, покой, чудный подарок небес, о, сладостный, сладостный Когда я Иисуса познал, Он мир в изобилии мне дал. Я море любви ощущал. Мир, мир, дар Божьей любви. Христе пребываю душой, к Нему прибегает дух мой. В Нем мир я вкушаю святой. Мир, мир, дар Божьей любви. Подарок небес, о, сладостный, сладостный.